В углу полутемной комнаты стоял хрустальный диск. Магический двигатель размером в один обхват. Есть множество коммуникационных заклинаний. Он предназначен для тех, что передают не только голос, но и изображение. Сейчас диск показывает участников чемпионата боевых искусств, разбегающихся по городу. Один за другим друг друга сменяют пейзажи, снятые с высоты птичьего полета, с вершин городских и прочих стен. Маги, расставленные по всему городу, транслируют на диск изображения через коммуникационные гандры. Иногда изображения передаются с тех двигателей, что показывают картинку и зрителям. Начался отборочный этап. Битва за выживание в искусственных руинах. Когда-то они были районом города, но жители заставили покинуть его. В чемпионате участвует около 1000 человек, но по прогнозам битву переживет лишь сотня. Все остальные либо погибнут, либо получат тяжелые травмы. Так было и в прошлом, и в позапрошлом году. «Интересно, сколько попадется в этом году?» – прошептала девочка, окутанная полумраком комнаты. Ее стол богато украшен и похож на трон. Она сидит, чинно облокотившись на него, и обольстительно улыбается. «Станет ли этот последним? Придется ли нам проводить еще один чемпионат в следующем году?» Продолжала тихо говорить она, ни к кому не обращаясь. «Пожалуй, если я в ближайшее время не приготовлю следующего, то сломаюсь». «Следующего? Сломаюсь?» В комнате нет никого, кто мог бы ее переспросить. «Отец, жди меня». Девушка откинулась на спинку стула и продолжила созерцать поверхность диска, поигрывая с кончиком серебристых волос. Городские улицы резко опустели, и окрестности замка не исключение. Скорее всего, большая часть горожан и приезжих разошлась по зрительским трибунам. Хоть в большинстве своем городские жители и не поддерживают турнир, они не могут закрыть глаза на деньги, которыми сорят любопытные гости города. Таким образом, весь фестиваль населения города кучковалось очень плотными группами. Опять-таки, то же самое можно сказать об окрестностях замка Герансон. Опустили даже будки часовых. Помимо того, что большую часть стражников направили обеспечивать общественное спокойствие, те немногие, оставшиеся в замке, не сводили глаз с крупных хрустальных дисков, которые демонстрировали пейзажи чемпионата всем, кто находится внутри крепости. Проведение чемпионата плохо сказывалось на экономическом и социальном состоянии города, что обделяло жителей города развлечениями. Развеивать скопившееся недовольство приходилось опять же чемпионату. Безусловно, можно говорить о том, что все перепуталось и встало с ног на голову. Но простые горожане никак не могут влиять на политику и экономику. Им остается лишь оценивать доступные возможности и искать компромисс. Впрочем, возвращаясь к делу. «Какой извращенный случай!» — озвучил свои мысли полукровка Леонардо Стора, разгуливая по опустевшим улицам. Он редко слышал упреки в адрес особенностей собственной внешности и потому совершенно не стеснялся выставлять звериные уши и хвост на показ. В конце концов, прелестному, златовласому, голубоглазому юноше не пристало прятать свою красоту под капюшоном. «Вот уж действительно!» – поддакнул ушедший рядом Мак-Матеус Каравей, состоявший, как и Леонардо, в отряде Жилетта. Он тоже разгуливал, даже не пытаясь прятать гандер. Хотя обычно либо заматывал его в ткань, либо упаковывал в специальный футляр. «Такие мысли приходят в головы купцам, а не государству», — хладнокровно заявил Матеус. «Купцам, говорите?» «Они не рассматривают население как подопечных. Они видят в них клиентов. И главный тому пример...» Матеус бросил взгляд на тупик, в который вела улица. Здание, что там стояло, явно полностью заброшено. Купцы не молятся тем же богам, что простолюдины. Когда-то там находилось здание Праванасской церкви, государственной религии княжества Хартген. В свое время она, как любая государственная религия, обладала огромной властью и пользовалась всенародной любовью. но сейчас ее бывшие здания не внушают ни капли благоговения. У купцов свои боги. И по слухам, это те самые сребровласые близняшки с фиолетовыми глазами. Отозвался Леонардо с ироничной усмешкой. Как им удалось так ловко всех охмурить? Человеческая вера – опасная штука. Проговорил Матеус, не сводя взгляда со здания церкви. Как и сталь. Считается, что чем сталь крепче, тем она лучше. Но как ни странно, слишком твердая сталь быстро ломается, если ее перенапрячь. Ломаясь, она ранит хозяина. В конце концов, людям нужны не сами религиозные учения, а лишь скрепы, за которые можно держаться. Церковь нужна им только для душевного спокойствия. Так что, когда она теряет авторитет, они быстро забывают. Едва государственная религия Хартгена потеряла защиту князя, люди либо решили, что ей нельзя доверять, либо испугались перечить князю, который активно пытался избавиться от нее. Но чтоб за 3 года? Человека можно убедить поверить в кого угодно. Даже в сребровласых девушек с фиолетовыми глазами. Дочерей дьявола императора. Поменять идола несложно, было бы на кого. Это ваше мнение как бывшего монаха? Пожалуй, да. Сказал Матеус, окинув Леонардо пристальным взглядом. Наконец они добрались до здания церкви, и Матеус приложил руки к закрытым дверям. Они даже не шелохнулись. Видимо, их замуровали. Матеус постучал по двери кулаком и подождал. «Чего надо?» Рядом появился монах, обошедший церковь по кругу. Вид у него изможденный, волосы длинные и давно не чесанные. А с шеи свисает символ веры Прованасской церкви, как 2 капли воды, похожи на тот, что украшает стены здания. «Мы пришли с визитом к представителю государственной церкви». Матеус сложил перед собой ладони и поклонился. Рыцари и солдаты так друг с другом не здороваются. Этот жест используется представителями многих религий фербиста в качестве уважительного приветствия священнослужителей. «Мы из международной организации Климан, которая ставит своей целью помощь государствам в послевоенном восстановлении». «Послевоенное восстановление... международное», озадаченно повторил монах. Многие люди не знают не только о существовании Климана, но и вообще о том, что существуют международные организации. Страны вообще не пытались дружить друг с другом, пока им не пришлось объединиться в альянс против империи ГАЗ. Жители до сих пор не успели перестроиться. «В силу некоторых причин я растригся и вступил в Климан. Нам интересна информация о приемных дочерях князя и смежных темах, которые, как мы понимаем, имеют отношение к сложившемуся в стране положению. Вы согласны? Сможет ли эта ваша международная организация излечить его величество?» Спросил монах, немного светлее лицом. «Возможно», подтвердил Матеус. Однако он соврал. От монаха ему нужны лишь сведения. Более того, он соврал еще тогда, когда представился оперативником Климана. Ведь сейчас они уже покинули ряды агентства. Но звучный титул – надежный способ снискать доверие собеседника. «Значит, вы расскажете мне, что знаете?» «Да-да, конечно, заходите!» Проговорил монах, указывая на задний вход и улыбаясь так, словно зазывал неофитов в свою секту.